Есть кто живой? Жорик вкатил кресло с Ариной во флигель, обвел скептическим взглядом пустующий сестринский пост, хмыкнул. Все вы бабы одинаковые. С Лидией у Арины не было ничего общего, но она промолчала. Прежде чем вкатить кресло в палату, Жорик долго примерялся, а потом велел. Убери с подлокотников свои чертовы руки. Арина молча исполнила приказ. И Хелене о случившемся ни слова, ясно? Ясно. Вот и славно. Жорик был в благодушном настроении. На Арину смотрел почти ласково. Мокрая вся. Он вышел из палаты, но через пару секунд вернулся со стопкой одежды. Велел. Переодевайся. Одежда упала на кровать. Жорик поудобнее устроился на стуле. Чего ждем? Спросил с поганой усмешкой. Выйди. Мне по инструкции не положено оставлять тебя без присмотра. А ледок куда-то свинтило. Жорик огляделся, словно рассчитывая найти Лидию в Арининой палате. «Видишь, нет ее. Раз ее нет, значит, я за нее. Да ты не стесняйся, я и не такое видел». А время поджимает. Да что там поджимает, пролетает со скоростью пули. То время, которое ей удалось украсть у судьбы. Жорик не уйдет, пока она не переоденется. Жорик жаждет бесплатного стриптиза. А она жаждет хоть на пару минут остаться одна. Мокрая кофта прилипла к телу, Арина стаскивала ее осторожно, словно вторую кожу, сняла, сложила. Юбка соскользнула легко, но запуталась на щиколотках. Когда пришел черед белья, Жорик сглотнул. С бельем Арина справилась быстро, хрен тебе, а не стриптиз. «Все, я готова», — сказала, застегивая последнюю пуговицу на блузке. «А ты ничего», — Жорик ухмылялся. «Только слишком тощая». Кресло-каталка отъехало в сторону с противным скрипом, когда Жорик двинулся на Арину. «Пикантности тебе не хватает!» Одна лапища легла Арине на грудь, вторая сжала затылок. «Соскучилась, небось, по мужской ласке, коза!» «Хелене, пожалуюсь!» От смрадного Жорикова дыхания, от мерзости ситуации Арину замутило, но взгляда она не отвела. «Хочешь?» Жорик не хотел, а напоминание о Хелене враз отбило и все желание. По крайней мере, руку он убрал. «Думаешь, умнее всех?» Процедил он сквозь стиснутые зубы. «Думаешь, Хелена всю жизнь будет так с тобой цацкаться? Наиграется и бросит. Угадай, кому бросит? Угадай, что я с тобой сделаю?» «Или я с тобой?» Боль накатила волной, пальцы сжали невидимое веретено. Жорик зарычал, ей очень хотелось верить, что от боли. Если его боль даже в половину слабее ее собственной, это очень хорошо. «Ведьма!» Жорик шарахнулся в сторону, а Арина упала на кровать, почти теряя сознание. «Чокнутая психопатка!» Не видел он настоящих психопатов. Арина зажмурилась, пережидая боль. Стук захлопывающейся двери взорвался в голове снарядом. Оглушил, ослепил. Что-то с ней не то. С ней в последние 2 года все не то. Но сейчас происходит нечто особенно неприятное. Рикошет. Чем сильнее направление удар, тем страшнее отдача. А силы для удара хоть отбавляй. Бурлит, заполняет до краев, ищет выход. А когда находит, становится больно. Но лежать и зализывать раны нельзя. Время уходит. Не открывая глаз, Арина пошарила под подушкой. Нашла смартфон Жорика. Это была сумасшедшая идея украсть телефон. Но в сумасшедшем доме и идеи соответствующие. А ей нужно позвонить. Просто жизненно необходимо. Потому что в отличие от Хелены, Бабай не ставит никаких условий. Бабай действует по наитию, и она не хочет знать, к чему это приводит и какие цветы он принесет на ее могилку. Арине помог учиненный на прогулке хаос. Вытащить телефон из кармана Жориковой робы не составило труда. Это было самым легким и самым безопасным. А дальше, всю дорогу до флигеля, Арина молилась, чтобы телефон в кармане ее кофты не зазвонил. И когда, раздеваясь, сунула аппарат под подушку, тоже молилась. Теперь пришло время действовать. С кровати Арина сползла на ощупь, думая лишь о том, чтобы не выронить телефон по пути в ванную. Она может позвонить только одному человеку. И не потому, что никому другому звонить не хочет, а потому, что в памяти остался один единственный номер. Когда-то Волков сказал «Звони, если что». Если что, снова случилось, только серый волк в силах вытащить ее из этого гиблого места. Достаточно лишь росчерка пера в официальных документах об опеке. И они оба будут свободны. Он с Хеленой, а она сама по себе. Пальцы дрожали, когда Арина набирала номер, а цифры двоились. Только бы он взял трубку, только бы не оказался на другой стороне земли. Гудки шли и шли. Арина пробовала их считать, но почти сразу же сбилась со счета. До крови закусила губу, теряя надежду. А когда из динамика послышался знакомый голос, растерялась. «Слушаю, говорите». «Волков». «Кто это?» «Волков, это я, Арина». «Если он не на другой стороне Земли, значит, у нее есть надежда». «Мне нужна твоя помощь». «Какая Арина?» В голосе Волкова сдержанное удивление. А раньше он не спрашивал, какая Арина. «К черту! Ей нужно выбраться отсюда». «Я звоню с чужого телефона. Не перезванивай мне, пожалуйста. Просто приезжай. Я очень тебя прошу». «Куда приехать?» «Сюда». «Сюда это куда?» «В дурдом. Волков, я очнулась. Все, со мной полный порядок. Я не хочу тут больше оставаться». «Стоп. Не просьба, а приказ». Ушат холодной воды на ее горячую голову. «Откуда у вас этот номер?» «Может, она все-таки сошла с ума? Если Волков, Волков, спрашивает, кто она такая и откуда у нее его номер, тот самый номер, который он сам ей дал». «Мне ничего от тебя не нужно». Голос охрип, и слова приходилось выдавливать из себя силой. «Просто подпиши документы. Забери меня отсюда. Волков, миленький». «Она будет унижаться, если понадобится». «У меня никого нет, кроме тебя». «У нее есть Анук и Ирка. Но так вышло, что связаться она может только с Волковым, который отказывается ее признавать». «Нет, он отказывается ее узнавать». «Девушка! Арина, я не понимаю». Щелчок открывающегося замка поставил точку в этом таком ожидаемом и таком бессмысленном разговоре. Арина нажала на отбой, сунула телефон в карман в тот самый момент, когда без стука распахнулась дверь ванной. «Что вы здесь делаете?» Лидия ощупывала ее подозрительным взглядом. «Меня мутит». И она не соврала, тошнота подкатила волной, Арину вырвало. Ее рвало страхом и отчаянием, и слезы из глаз катились крупные, как горошины. Смешивались с холодной водой, убегали в слив. «Я позову Хелену Генриховну», — сказала Лидия после того, как умыла Арине лицо. И вытерла полотенцем. «Не надо, мне уже лучше». «Точно лучше?» Лидия пощупала у нее пульс, покачала головой. «Все в порядке». Ее и в самом деле отпустило. От осознания, что она сделала все, что было в ее силах, стало легче дышать. Ей не впервой справляться с проблемами. Раньше помогал Волков, а теперь придется своими силами. Как-нибудь. «Может, вы дадите мне валерьянки?» Она просительно посмотрела на Лидию. «Что-то нервы расшатались». Расшатанные нервы в стенах лечебницы для душевнобольных. Это такая прелесть. Новое слово в диагностике. «У меня есть кое-что получше валерьянки», — сказала Лидия после недолгой паузы. «Одну минуту». Минуты Арине хватило, чтобы стереть исходящий звонок, раздавить каблуком корпус смартфона и зашвырнуть как можно дальше в кусты. К возвращению Лидии она уже лежала в кровати. «Выпейте это». Лидия протянула ей таблетку и стакан воды. «Это прекрасное успокоительное. Пейте». Ну что ж, эта таблетка сделает свое черное дело, потому что на экстренное промывание желудка не осталось никаких сил. Может, оно и к лучшему. После отъезда месье Жака Лизина жизнь изменилась. Как-то в раз утратила яркость. Девочка по-прежнему делала утреннюю гимнастику и дыхательные упражнения, но не получала никакого удовлетворения. А на пруд мама больше ее не пускала. Да Лиза и сама не очень-то хотела. Нет, она не боялась воды, не видела в ней никакой опасности. Просто берег пруда стал тем местом, где месье Жак объявил о своем уходе. И воспоминания вызывал совсем невеселые. А Лиза не любила грустить. Довольно с нее и того, что загрустила мама. Эту тихую грусть не замечал никто, кроме Лизы. Для папы и прислуги мама оставалась прежней. Любящей супругой и строгой хозяйкой. Но взгляд ее изменился. Из него исчезла искра, словно в маминой душе сквозняком загасила свечу. Исчез свет, и исчезло тепло. Движения сделались равнодушно-механическими. Когда мама вышивала, а вышивала она теперь каждый день, казалось, что руки ее живут своей жизнью, в то время как на лице не отражалось ничего, кроме сожаления. О чем или о ком она сожалела? Лизе казалось, что она знает ответ, но знание это от чего-то причиняло боль, и девочка старалась не искать причину маминой печали. А когда печаль переродилась в болезнь, стало уже слишком поздно. Мама угасала, уходила тихо и деликатно, не доставляя никому хлопот. Только боль, а еще злость от бессилия что-либо изменить. Многим позже, уже став взрослой, Лиза поняла, что мама убила любовь. Иногда любовь тоже убивает. Сначала разбивает сердце, а потом каплю за каплей забирает жизнь. «Сегодня твоя мама уйдет». Девочка-тень забралась на подоконник. Дохнула на заиндевелое стекло. От ее дыхания на стекле не осталось проталины. Наоборот, ледяной рисунок стал еще краше. «Если хочешь, можешь с ней попрощаться». «Я знаю». Да, Лиза знала, предчувствовала скорый мамин уход. Плакала ночами от бессилия. «И я хочу». «Но ей совсем не обязательно умирать». Девочка-тень спрыгнула с подоконника. Прилегла на кровати рядом с Лизой. «Я знаю секрет». Полупрозрачный пальчик почти коснулся медальона монетки. Почти. «Расскажи. Секреты — это всегда интересно. А если секрет поможет вернуть маму, его обязательно нужно выслушать». Девочка-тень улыбнулась. Лиза не видела улыбки, но знала, что ее гостья улыбается. «Я умею исполнять желания». Месье Жак об этом говорил. А еще он предупреждал, что тени нельзя доверять. «Я скажу тебе на ушко. Слушай!» Дыхание девочки тени пахло застоявшейся в пруду водой и чуть-чуть полынью. И слова ее тоже горчили, вышибали из глаз беспомощные слезы. «Тебе нужно лишь попросить, загадать желание, как в сказке». «Как в сказке. Вот только это очень страшная сказка». Лиза испугалась, еще не дослушав до конца, замотала головой, закрыла лицо руками. «Как хочешь». Девочка тень пожала плечами. «Это ведь твоя мама!» «А у тебя? У тебя есть мама?» «У меня есть только ты!» Сказала девочка-тень и исчезла в темноте. А утром мама умерла. Уж не потому ли, что Лиза испугалась страшной сказки и отказалась принять условия тени? Жизнь дала трещину. И Волков мог точно указать момент, когда это случилось. В тот самый миг, когда трещину дало его сердце. С возвращением. Незнакомый мужик в нелепой хирургической шапочке, в цветочек, улыбался Волкову одновременно радостно и устало. «Откуда?» В горле скреблись кошки, а язык и губы пересохли, как пустыня Сахара. «С того света, дружочек, с того света». Мужик подмигнул Волкову и ткнул указательным пальцем куда-то в потолок. «Я такого дива за свою 30-летнюю практику еще не видел, чтобы с таким ранением...» Да все так прекрасно уладилось. По ранению Волков ничего не понял, как и про путешествие на тот свет. Но боль в груди и реанимационная палата заставляли поверить в сказанное. Боль была тупая, но чутье подсказывало это временно. Обезболивающие или остатки наркоза делают свое дело. А вот когда перестанут, начнется самое веселье. «Пулю поймал?» – спросил он врача. «Не пулю, дружочек, а ножик». И что самое удивительное, когда вас на наше крылечко подбросили, ножика в ране не было, а сердце при этом вполне себе исправно работало. С такой-то дырищей в правом желудочке. А это, доложу я вам, уже медицинский феномен. Про феномен было интересно, но вот про ножик в сердце интереснее вдвойне. Волков ничего не помнил. Вот совершенно ничего. Чей ножик? Откуда взялся и куда делся? Чья рука его держала? И что тоже важно, кто подбросил его на крыльцо больнички? «Вы не помните, при каких обстоятельствах получили ранение?» Врач ему, пожалуй, не поверил. «А по голове меня не били?» «Голова гудела, так что мало ли что, может амнезия из-за черепно-мозговой. По голове не били, в сердце только пырнули. А имя, фамилию свою помните? Тут вами из органов интересуются». Имя, фамилию и даже отчество Волков помнил отлично. А интерес у людей из органов и вовсе не удивился. Обычная практика при ножевых ранениях. Он даже знал, какие вопросы станут задавать. И прекрасно понимал, что отвечать и кому нужно позвонить, чтобы ребята из органов на него не слишком наседали. То есть себя Волков осознавал целиком и полностью. Чем зарабатывал на хлеб с маслом, помнил. А вот при каких обстоятельствах попал в переплет, забыл. Странная какая-то амнезия, подозрительная. А врач все не уходил, все сопел, хмурил седые брови. «Что?» Спросил Волков не слишком вежливо и, облизав пересохшие губы пересохшим языком, поморщился. «Интересный момент, знаете ли». Врач улыбнулся, но как-то неуверенно. «Ранение у вас уж больно любопытно». «Да, медицинский феномен, вы уже говорили». Захотелось потрогать грудь, проверить, на месте ли его феноменальное сердце, но рука оказалась привязана. «На всякий случай», пояснил врач, но что именно «на всякий случай» не растолковал. «Я не про рану, я про характер ранения. Он такой, словно вы себя сами». Он многозначительно замолчал, посмотрел выжидающе. «Сам себя пырнул?» Волков хотел было засмеяться, но передумал, побоялся лишний раз тревожить рану. «Вы шутите, док?» Я нет, а вы? Я похож на самоубийцу? Характер ваших прежних ранений и ваша выправка намекают на то, что вы знаете, как обращаться с оружием. Вполне вероятно, что вы тоже из органов или из какой-то силовой структуры. А доктор-то не дурак, наблюдательный дядька. Был. И в органах, и в силовой структуре, но на вопросы вы так и не ответили. Я похож на самоубийцу? Нет, однако ранение и в самом деле странное. Я уж молчу про обстоятельства, при которых вы к нам попали, но... Он хлопнул себя по коленкам и поднялся со стула. Думаю, те, кому положено, во всем разберутся. Те, кому положено, попытались разобраться, и Волков как мог старался им помочь. Не вышло. Ни следов, ни свидетелей, ни зацепок. Камера наблюдения у приемного покоя ничего подозрительного не засекла. Да и что ей засекать, если полудохлого Волкова подбросили к служебному входу? А там никаких камер и кусты в человеческий рост от самого пролома в стене. Тоже, видимо, служебного. Там и слона можно было незаметно подбросить. Дорогу у пролома проверили, тоже ничего интересного, дорога как дорога. На одежде Волкова никаких следов, разве что рыбья чешуйка на джинсах. Где он эту чешуйку подцепил, черт знает. Водоемов в округе полно, речка, озера, два рыбхоза. Все не обойдешь и не осмотришь. И амнезия, будь она неладна. Амнезия беспокоила Волка своей какой-то странной избирательностью. Из его памяти пропали целые эпизоды. Попытка восстановить хронологию событий ни к чему не привела. Стало только хуже. Волков не помнил не только день, предшествовавший ранению. Куда-то испарилось воспоминание о позапрошлом лете. Хотя осень он помнил отлично. Все свои дела, все заказы, имена и фамилии клиентов. Кто бы знал, что его уникальная почти фотографическая память выкинет такое коленце. Знал бы, вел записи. А он не вел. Все обстоятельства, дел, имена, адреса, телефоны и даты хранил не в папках и не на жестком диске, а в голове. И вот что-то в мозгах полетело, дало сбой. Информация накрылась. Пусть не вся, но ее часть. И, видимо, очень значительная, коль уж кто-то пытался его убить. А еще кто-то спасти. Или он сам добрался до больнички. Волков спросил у доктора, но доктор был категоричен. С таким ранением он бы далеко не ушел, значит, не сам. А его спаситель от чего-то решил сохранить инкогнито. Это тоже непонятно. Очередная странность в этом деле. Если память Волкова и подводила, то к физическому выздоровлению он шел семимильными шагами. Рана заживала очень быстро, как на собаке. И сердце не беспокоило. Почти. Все же что-то с его сердцем было не то. Волков долго не мог подобрать определение этому неприятному, ноющему чувству в груди. А потом вдруг понял. Это тоска. Не простая хандра, а какое-то особенное, ядовитое, разъедающее сердце и душу чувство. Словно воспоминания вырезали по-живому. Отняли что-то важное. То, что по доброй воле он никогда бы не отдал. Чутье, которое затаилось, но никуда не делось, нашептывало, что нужно разбираться в случившемся как можно скорее. По горячим следам, пока нападение не повторилось, или, что еще страшнее, не загрызла тоска. Из больницы он фактически сбежал. Уходил, кстати, через тот самый служебный пролом. В стене. На дороге поймал частника и ищи свищи. Впрочем, ребят из органов поставить в известность о своих планах он не забыл. Ребята нормальные, службу несут исправно. Ссориться с ними без особой нужды незачем. А он хоть и не подозреваемый, но все равно фигурант по делу. Сколько дела будет тянуться и как быстро развалится? Другой вопрос, но закон без особой надобности лучше не дразнить. Он так и сказал Митьке Селиванову. Старинному приятелю и боевому товарищу, а по совместительству высокому полицейскому начальнику, приехавшему проведать его в больничку, а заодно собственнолично изучить ситуацию. «Мешать вам не стану, но и без дела сидеть не буду. Мить, ты ж меня знаешь». Митька знал, поэтому лишь вздохнул неодобрительно, а потом велел. «Ты волк, хоть в курсе меня держи и смотри там. Уж больно близко эта сволочь к тебе подобралась. Теряешь нюх серый». Нюх он, может, и не потерял, а вот память точно. И с этим нужно что-то делать. Желательно побыстрее. И он попытался. Когти рвал, чтобы разобраться в происходящем. Даже сходил на прием к известному на всю страну гипнотерапевту. Ничего не вышло. Подсознание Волкова сопротивлялось. Не желало делиться с хозяином информацией. Так сказал известный на всю страну гипнотерапевт. И Волков послал его к черту. Что-то было в его подсознании. Гудело назойливо. Намекала. На что намекала, он так и не понял. Может, на то, что сеанс гипноза с ним уже проводили и вполне успешно? А квартиру его московскую обыскивали. Возможно, пока он валялся на больничной койке, а возможно раньше. Он бы и не заметил, если бы специально не искал следов вторжения. И чувство это было сродни дежавю. Словно Волков уже проходил это раньше. В той части жизни, которую сыграла амнезия. А с тайником и запасной квартирой все было в порядке. Похоже, об их существовании человек, учинивший обыск, не догадывался. Но прятаться Волков не стал. Просто утроил бдительность. В сложившейся ситуации лучший способ выследить врага – это самому стать наживкой. Митька Селиванов был прав, когда говорил, что эта сволочь подобралась слишком близко. Для спеца уровня Волкова это непростительно. Нож в сердце. Это же как нужно было расслабиться. Первым делом его кровь проверили на наркотики. Ничего не нашли, даже следов алкоголя. Черепно-мозговой травмы тоже не было. Значит, в момент нападения он находился в сознании. Был в сознании, а удар в сердце не отразил. И сам удар. Слова хирурга не шли из головы. Не то чтобы Волков сомневался в своем здравомыслии, но со знакомым судебным экспертом проконсультировался. Для очистки совести. Эксперт сомнений не развел. Теоретически Волков мог нанести тот удар себе сам. Но только теоретически. Он же не самоубийца и уж точно не сумасшедший. На этом дело застопорилось. Волков был одиночкой, в команде почти никогда не работал. Собственные планы никого не посвящал. Значит, теперь и спросить не у кого, где он пропадал, с кем общался, на кого работал в последние месяцы. Дело, скорее всего, было связано с клиентом. Сидеть без работы несколько месяцев подряд Волков точно не мог. Клиенты и работа были у него всегда. Сколько он себя помнил. Если он чем-то занимался, должны были остаться деньги. Аванс как минимум. Волков проверил свои счета. Никаких поступлений, лишь списание. И весьма приличная сумма. На что он ее потратил? Следующим пунктом шла проверка маршрутов и передвижений за пределами страны. Выяснилось, что он летал на Гоа и провел там целых 2 месяца в съемном бунгало, не самого высокого уровня. Пришлось снова лететь в Индию, чтобы упереться лбом в очередную стену. Плохо, когда твой противник умен. Плохо, но решаемо. Гораздо хуже, когда играть приходится против самого себя. А в своем деле он был хорош. От администратора гостиничного комплекса Волков узнал немного. Лишь то, что вселился в арендованное на 2 месяца жилье и почти в тот же день исчез в неизвестном направлении. О том, где он был и что делал эти 2 месяца, Волков мог только догадываться. Но кое-что он знал наверняка. Из арендованного бунгало он выехал уже с поддельными документами. И, скорее всего, с фальшивой внешностью. А значит, точно не проводил время в праздности. Вел наблюдение за объектом. Знать бы еще, кто объект и чем закончилось наблюдение. В переделку Волков попал сразу после возвращения в Россию. Значит ли это, что истоки произошедшего нужно искать в Индии? Волков не был в этом уверен. Ситуацию мог прояснить заказчик, если бы он объявился. Но заказчик не объявился. Может, из-за того, что дело Волков до конца так и не довел? Или наоборот довел? Вопросов было больше, чем ответов. Ситуация никак не разрешалась. Играть против самого себя не получалось. Время шло. Ожидание удара в спину изрядно утомило. А тоска становилась почти невыносимой. До такой степени, что Волков запил. Нет, не ушел в беспомощный запой, как некоторые его приятели. Но бутылка виски прописалась в его квартире на правах боевой подружки. И когда наступало легкое алкогольное забытье, нашептывала, что подружка настоящая куда интереснее и полезнее. Вот только с подружками у Волкова никак не складывалось. То есть складывалось, но ненадолго. На ночь, максимум 2. От тоски и чувства собственной беспомощности спасала работа. Заказы были не слишком затейливы, особых мозговых усилий не требовали. Но оплачивались хорошо. Рутина отвлекала не только от тоски, но и от бутылки. Рутина давала надежду на то, что он привыкнет, и все наладится. Но не налаживалось. Тоска никуда не делась. Мало того, она привела за собой кошмары. Не в классическом их понимании с холодным потом и пробуждением от собственных испуганных воплей, но такие же изматывающие. Волкову снилось затянутое дымом болото, круглые и черные, как зрачки озерца, бурые кочки, предательски пружинящие под ногами, сочащиеся зловонной жижей, чахлые деревца, больше похожие на кусты, чем на деревья, вязкое, удушающее безветрие. Он блуждал по болоту в поисках чего-то очень важного или кого-то. Видел едва различимые тени, слышал назойливый шепоток, выдыхал едкий дым пожарища, а потом на излете сна выходил к избушке, приземистой, чуть кособокой, поросшей мхом, Ему оставалось лишь открыть дверь. Волков протягивал руку и просыпался. А потом курил, дымом табачным пытаясь вытравить из легких дым пожарища. Но потом еще полдня чувствовал его на своих отросших волосах. Шампунь не помогал. И Волков уже было решил обриться наголо, но все как-то не доходили руки. Этот сон отличался от предыдущих. В этом сне было солнечно и пахло цветами. Вишневый сад одичал и казался похож на джунгли. Старые вишни роняли на землю белые лепестки. И от этого Волкову казалось, что идет снег. Он тоже шел по дорожке, шел не спеша, по-хозяйски оглядывая свои вишневые владения, прикидывая, как бы оккультировать сад, не уничтожив окончательно эту первобытную красоту, и почти наверняка знал, что ждет его впереди. Дом хитро поглядывал на него чисто вымытыми окнами, гостеприимно распахнул дверь, приглашая войти и передохнуть. И Волков вошел, спокойно, не опасаясь подвоха. В доме тоже пахло дымом, но это был особенный ароматный дым от горящих вишневых поленьев. Этот дым успокаивал и радовал душу, прогонял тоску, с которой Волков уже почти сроднился. Казалось, он вернулся домой после долгих скитаний. И вот сейчас женский голос зазвенит веселым колокольчиком, позовет к столу, предложит кофе. Кофе ждал на кухне. Пузатая глиняная чашка была наполнена до краев, манила дурманящим ароматом, рыжей пенкой и воспоминаниями. Волков устало опустился на стул, разгладил несуществующие складки на белоснежной крахмальной скатерти, полюбовался фиолетовыми цветами в керамической вазочке, прислонился спиной к теплой стене и только потом позволил себе глоток кофе. Кофе оказался именно таким, каким ему и надлежало быть. В меру горячим, в меру терпким, в меру маслянистым. Вот только той, что его сварила, на кухне не нашлось. А ему хотелось, чтобы непременно была. Это желание заставило Волкова выбраться из-за стола и с чашкой в руке направиться в гостиную. Камин горел. Огонь весело хрустел вишневыми поленцами. Сыпал искрами, приглашая в удобное кресло. Камин обещал рассказать о той, что любит кофе и сладкий вишневый дым так же сильно, как и Волков, и даже попытался нарисовать ее портрет дымными кистями и огненными красками. Но не получилось. Вместо женщины камин нарисовал кошку с кисточками на треугольных ушах. Нет, не кошку, рысь. Вот такой была хозяйка этого дома. Ходила на мягких лапах, спала в кресле, свернувшись калачиком, пила крепчайший кофе. Волков вздохнул, и тоска снова вернулась. По-хозяйски прилегла на тахту. Брезгливо посмотрела на рассыпанную на журнальном столике соль. Волков тоже посмотрел и уже собирался отвернуться, когда увидел послание. «Волков, ты мне нужен, Арина!» Черным по белому. Коротко и ясно. Он кому-то нужен. Нет, не так. Он нужен хозяйке этого чудесного дома. Той самой, о которой пытался рассказать огонь в камине. И зовут ее Арина. Знакомое имя, очень знакомое. Звучанием своим вызывающее тепло в груди. В том самом месте, где поселилась тоска. А дом изменился. Отдал свою тайну и словно бы поник. Углы гостиной затянула паутина. Огонь в камине умер и превратился в седой пепел. Пол укрыл ковер из пыли с отчетливо видимыми следами женских босых ног. И Волков пошел по следу из гостиной в кухню. От прежнего уюта ничего не осталось. Высохшие трупики цветов на изрубленной чем-то острым столешнице. Паутина, пыль, запустение. Та, что так любила, этот дом ушла и дом заболел. Снаружи снова пахло дымом. Горьким дымом горящей листвы. Вишневый цвет давно осыпался. И старые ветви тронул иней. Изо рта вырывались облачка пара, а где-то поблизости слышался тоскливый паровозный гудок. Если пойти на звук, можно выйти к железнодорожной станции. Волков обернулся, разглядывая фронтон вишневого дома, запоминая выложенную на нем дату и все, что могло пригодиться в предстоящих поисках. В том, что девушка Арина попала в беду, он не сомневался, как не сомневался и в том, что должен ее найти. Ради собственного же спасения. А паровозный гудок становился все громче и настойчивее, словно состав на полном ходу несся прямо на Волкова. Испугаться он не успел, швырнул тело в сторону и свалился с кровати, больно ударившись затылком об пол. Сон оборвался так же внезапно, как и все предыдущие его сны. Но на этот раз он получил ключ. А если есть ключ, то найдется и дверь, которую он откроет. И плевать, что сон слишком ненадежный источник информации, придется работать с тем, что есть. В распахнутое настежь окно тянуло предрассветной свежестью и сладким вишневым дымом. Волков уселся на подоконник и закурил. Впервые за долгие месяцы тоска отступила, а значит, серый волк взял наконец след.